Глава 9. Это смывается только кровью. Дождь лил не переставая. Казалось, что сама природа решила оплакивать тысячи невинных жертв и покалеченных судеб. На улице все заволокло непроглядной взвесью воды, из-за чего дальность видимости без спецсредств была до 20 метров. Вот уже целый час отряды «Скорпиона» двигались по направлению к городу, проходя через промышленную зону. Экзоходы в количестве 10 боевых единиц охраняли конвой, обступив его по периметру. Люди, идущие в центре колонны, одетые в солдатскую экипировку и вооруженные винтовками и автоматами землян, кляли все на свете, от голубой планеты до адских существ, что основательно сократили их ряды на базе. Капрал двигался в небольшом отдалении от «Скорпиона», который тоже пилотировал Белиала. Кроме них и еще пары человек, имеющих военную подготовку, Бетти пришлось инструктировать остальных пилотов и некоторое время возиться с ними, пока те не смогут управлять шагоходами самостоятельно. Благо, в них имелся автопилот, а с системой наведения мог управиться даже ребенок. Конечно же, она была в ужасе от боевой подготовки некоторых индивидуумов, но в их положении и такая поддержка была весомой. «Что там с Рассенантом?» Подумав о корабле на орбите, спросил Девастатор, наблюдая за изображением катящихся капель на своем экране. «Не звонят? Не пишут?» Бетта хмыкнула. «Угадал. Наблюдают за нами. Я уже посылала им сообщение от имени Хокси, что все, мол, нормально, выдвигаемся к базе и ждем указаний. Но в ответ тишина». «Значит, они нас раскрыли», — подытожил Капрал, ощутив, как по венам побежал адреналин. «Не думаю. С чего ты взял?» «Подпространственный передатчик. У нас его нет. Скорее всего, они ждали, что командующий свяжется с ними, используя имплант». Бетта вздохнула. «Если это так, то нас бы уже час назад превратили в мокрое место». «В том-то и вопрос. Почему они еще этого не сделали?» Вдруг на экране возникло квадратное лицо Скорпиона с его молочно-белыми глазами. «Потому что им нужен ты, парень. И желательно в добром здравии». «И я что, разговаривал на общей частоте?» Не понял десантник, обратившись к Бетте. «У него, как у командира группы, есть права доступа в любой момент подключаться к каждому Белиалу». «Таково условие нашего сотрудничества», — развел руками хирург. «И я думал, твоя протеже тебе уже давно сказала об этом». «А смысл это говорить? У нас нет секретов», — сказала Бетта. «Ладно, так уж и быть. Пожертвую ради вас толикой личного пространства», — усмехнулся Девастатор. «Думаешь, претерианцы попробуют снова меня перехватить?» «Вполне возможно, но пока все чисто, судя по картинке с дронов». «У вас есть дроны?» «Как и у тебя», — ответил Скорпион. «Каждый Белиал оснащен мобильной системой для разведки местности, которая к тому же умеет летать». «Что ж мы его не используем, Бетта?» «А зачем? Я постоянно подключаюсь к камерам близлежащих домов и сама смотрю за обстановкой. Пока все хорошо, противника нет. И если хочешь, запущу». «Лишним не будет. Я хочу посмотреть на местность с воздуха». «Окей, запускаю». Капрал почувствовал слабую вибрацию, прошедшую по экзоскелету. Что-то небольшое, размером с баскетбольный мяч, устремилось в небо, укрытое свинцовыми тучами. В его кабине возник новый экран, который показывал вид сверху на шагоход. Постепенно он превратился в практически неразличимую точку, после чего дрон направился исследовать улицы. «Будто все вымерли», — произнес Скорпион. «Никого на пару километров». «Может, многим удалось спастись? Укрыться в домах или магазинах?» «Не думаю», — сказала Бетта. «Если уж двери тюрьмы не сдержали геноморфов, то...» Капрал переместил визор Белиала на заднюю часть корпуса и увидел промокших до нитки вооруженных женщин и мужчин, которые были сейчас самыми легкими мишенями в их отряде. Если к ним в строй попадет хоть один геноморф, то начнется мясорубка и хаос. А это значит, что именно пилоты экзоходов должны обеспечить ранний пеленг неприятеля и как минимум затормозить его приближение огнем, пока остальные будут окапываться на месте, готовясь отразить наступление тварей. Его взгляд коснулся камеры дрона, и кое-что показалось ему странным. Сначала Капрал не понимал, что же задело его восприятие. Дома проносились внизу, пока дрон патрулировал местность. На экране тепловизора ничего не было. Совсем ничего, хотя они уже зашли на окраины города и должны были встретить хоть кого-нибудь, человека или геноморфа. Лишь стена дождя и пустые дома встречали их своим безмолвием. Город стал одним большим кладбищем. «Или не стал», — прошептал Капрал, наконец определившись с тем, что его беспокоило на экране, передающем картинку с камеры дрона. Через минуту он заметил, что видео зациклено. Одни и те же дома проносились внизу снова и снова, будто дрон каждый раз попадал в волшебный телепорт и начинал свой путь заново. Но, как известно, чудес в этом жестоком мире не бывает. «Бета». Не успел он договорить, как нечто крупное толкнуло его экзоход в бочину, из-за чего Капрал чуть не потерял равновесие. Визор переместился в ту же сторону и показал то, чего здесь быть не должно. Кентавр-геноморф, слепленный из нескольких человеческих тел, готовился к новому броску. «Противник!» — крикнул Скорпион по общей частоте, и его пулемет застрекотал где-то в отдалении, а затем началось настоящее светопреставление. Капрал выставил металлическую руку и схватил прыгнувшего на него монстра за мускулистую шею. Его крепкие руки без остановки молотили по фюзеляжу Белиала, оставляя на нем вмятины и производя звон в ушах пилота. Девастатор сжал манипулятор и оторвал твари голову, после чего повиснувшего на нем геноморфа изрешетил из пулемета и швырнул на землю. Секунды решали все. С ближайших домов посыпались твари, которые начали прыгать на корпус и пытаться пробить его своими костяными наростами. Облепленный всем этим клыкасто-зубастым балластом, Капрал совершил Белиалом кувырок и размазал большинство тварей по асфальту, после чего снова оглянулся на свой отряд. А там творилась настоящая вакханалия. Пока шагоходы пытались остановить поток тварей, поливая их свинцом из пулеметов и накрывая ракетными бомбардировками, другие геноморфы просачивались между ними прямо к слабо вооруженным революционерам. Те отбивались как могли, но численный перевес был за адскими тварями, которые либо превращали людей в нарубленную капусту, либо ранив утаскивали с поля боя, а затем позволяли инфекторам творить с ними ужасающее превращение. Масштабы всего этого апокалипсиса поражали. Получалось, что они, словно слепые котята, сходу напоролись на осиное гнездо, которое до этого кто-то разворошил. Тварей было так много, что их просто не успевали отстреливать. Но кроме них на горизонте появилось еще кое-что. Выплывая из дождевого тумана, всем на обозрение появилось то, что когда-то Капрал назвал дерьмом с ножками. Чудовище с огромной разинутой пастью медленно шло к ним на своих многочисленных человеческих ногах. Из его гротескного тела протягивались десятки плетей, оканчивающихся костяными наростами. Девастатор вдруг осознал, что если сейчас же не прикончит это чудовище, то у людей Скорпиона уже не будет шанса выжить. По рации была слышна одна лишь брань и никаких вразумительных команд. Все они оказались в ловушке и были вынуждены только продать свои жизни дороже. Десантник не слушал ни вопли солдат на общей частоте, ни выкладки беты, ни благой мат Скорпиона. Он был всецело настроен лишь на один звук — нарастающий гул зарядки лазерной установки, с помощью которой готовился превратить гигантское чудовище, как и его собрата на базе, в множество отдельных кубиков плоти. Именно это было его приоритетной задачей сейчас. Наконец, пушка зарядилась, а цель, как по заказу, застыла в перекрестье визора. Не раздумывая ни секунды, в то же время ощущая, как новые геноморфы царапают краску на его экзоходе, Капрал зажал гашетку, ожидая мгновения яркой вспышки, которая подарит всем тем людям, что послужили материалом для создания огромного геноморфа, покой. Щелк. Ничего не произошло. Его палец неустанно жал на кнопку джойстика управления, но толку от этого было ноль. Пушка не стреляла, хотя уже почти минуту назад вышла на заданную мощность. А тварь, завидев отстреливающихся людей, словно гигантская многоножка засеменила в их сторону, еще шире распахнув свою безустрашающую пасть. «Бета, что с лазером?» Не вышло с одним оружием. Может, он повредил его при кувырке. Десантник активировал все, что у него имелось. Обе ракетницы и пулемет «Вулкан». Щелк, щелк. Дежавю накрыло его с головой. Ведь в самом начале его новой, полной страданий жизни, Капрал тоже сидел в тесной кабине спас-капсулы и тщетно нажимал на кнопку джойстика, не имея никакой возможности повлиять на ситуацию. И тогда от верной гибели его спасла Бета. И сейчас, словно по мановению волшебной палочки, снова решит все его проблемы. А иначе быть просто не может. «Сержант, какого черта не работают боевые системы?» Вместо ответа его вдруг окружила мертвая тишина. Нет, все вокруг продолжало полыхать и сверкать, но он просто не слышал этого. Ни криков солдат на общей частоте, ни матов скорпиона, раздающего приказы, которые никто не мог исполнить. До его ушей не доносилось даже злорадное рычание тварей, которые обступили Белиал и пытались пробиться внутрь, кромсая его костяными лезвиями. Пропали вибрации и ощущение собственного тела, словно Капрал уже был в другом месте, где всегда тепло и тихо. Наконец он услышал ее голос, такой же отстраненный, как и место, куда его сознание неведомым образом что-то утягивало. «Все хорошо, 2-7. Я теперь сама обо всем позабочусь. А ты можешь немного отдохнуть, ведь ты, как никто другой, заслуживаешь этого больше всего». «Бета, что ты наделала?» Она не ответила. Капрал внезапно увидел, как его экзоход самостоятельно развернулся и быстрым шагом двинулся прочь от творящейся бойни. Ощущая, что сейчас становится немым свидетелем кровавого предательства, десантник из последних сил попытался взять контроль на себя. «Не сопротивляйся», — ускользающим эхом отозвался искусственный голос. «Это просто бессмысленно». Когда голос Беты растворился во тьме, вместе с ней растворилось и сознание Капрала, отправившись в очередное, до боли знакомое путешествие по мрачным закоулкам его подсознания.